Конец ведийской эпохи. В поздневедийский период индийской истории, первая половина первого тысячелетия до нашей эры, происходит постепенная трансформация всей религиозной системы. Оформляется ряд идей и концепций, оказавших впоследствии сильнейшее влияние и на религию более позднего классического индуизма, и на неортодоксальные учения — буддизм, джайнизм. Эти идеи представлены в ряде сочинений эпохи, в памятниках брахманической прозы прежде всего, в текстах Упанишад около VII-VI веков до нашей эры. Так именно в Упанишадах обнаруживается представление о сансаре, бесконечном числе новых и новых перерождений в разных телах и различных сферах бытия. Подобный круг перерождений проходит любое живое существо — животное, человек или божество. Воспринятые в дальнейшем учением индуизма, эти идеи помогли оформиться совершенно отличным от других вероучений разных эпох и регионов отношением человека и богов, поскольку последние живут и действуют подчиненным тем же законам, что и простые смертные. Смена тел в сансаре определяется законом кармы, буквально «деяние». В определенном смысле это система причинно-следственных связей, представление о том, что именно деяния человека определяют его новое рождение, статус после смерти, а затем переселение души в новое тело. Идея воздания за поступки предполагает, что за сотворенное зло человек может после смерти родиться в теле животного или насекомого. За праведный же образ жизни он может возродиться не только в теле царя или брахмана, но даже бога. От накопленных религиозных заслуг может зависеть в будущем не только статус человека, но его внешность и характер, и судьба. Скажем, уже в древнеиндийских текстах можно обнаружить идею о том, что преждевременная смерть супруга объясняется прегрешениями его жены в прошлых рождениях. Ими же объясняются изъяны во внешности женщины. В конечном итоге именно выход из цикла перерождений, освобождения, и есть конечная цель в разных религиозных учениях Индии. В классическом индуизме это сочетание называется мокша, освобождение, избавление. Тем же понятием пользуется учение джайнизма. Джайнизм же иногда обозначает это состояние словом, используемым и буддистами — нирвана, прекращение. Постепенно оформляется идея ахимсы, непричинения вреда живым существам. Именно она в конечном итоге привела к постепенному отказу в большей части направлений индуизма, но не во всех, от кровавых жертвоприношений ведийской эпохи. На смену яджне, принесении жертвы богам, приходит пуджа, почитание богов через подношение даров, воды, цветов, пищи, благовоний и тому подобное, сопровождаемое музыкой, произнесением молитв или бесконечными повторениями имени бога, джапа, иногда танцем. Те же идеи ахимсы характерны и для буддийской традиции, хотя прямого запрета на убийство животных это учение в древности не знало, рассматривая его как неизбежное зло. Жестко придерживаться этого принципа обязаны были только буддийские монахи. В то же время крайнюю форму концепции ахимсы обретает в религии джайнизма. Выражение это находит, среди прочего, в полном запрете для джайна заниматься не только охотой, рыболовством и скотоводством, но даже и земледелием. При вспашке земли неизменно гибнут живые существа. А также в требовании процеживать воду для питья. Микроорганизмы тоже рассматриваются джайнами как живые существа. В предписаниях носить на лице марлевую повязку, чтобы избежать проглатывания живых существ и тому подобное. Идеи ахимсы повлияли на постепенное формирование в Индии традиций вегетарианства, обязательных для некоторых социальных групп, брахманы, и представители определенных религиозных учений – джайны. Происхождение ахимсы связано, с одной стороны, с анимистическими представлениями, то есть с идеями одушевленности всей природы. Собственно, этот взгляд на ситуацию предлагал еще Марко Поло. Никакой твари они не убивают. Ни животного, ни мух, ни блох, ни свиней, ни червей. У всех них, говорят они, есть душа, и есть их потому грешно. Не едят они ничего зеленого, пока не высохнет, ни травы, ни корней. Душа во всем зеленом. Скорее всего, дело не в цвете, а в том, что в свежих овощах, фруктах и зелени могут случайно оказаться невидимые глазу живые существа. С другой стороны, концепция ахимсы обусловлена представлениями о переселении душ. Любое насекомое может оказаться твоим предком и потому не должно убиваться. В то же время ожидаемо возникающие в сознании современного человека ассоциации с движением Greenpeace в корне неверны. Ни экологические, ни гуманистические соображения с идеей ахимсы никак не связаны. К концу ведийской эпохи, к середине первого тысячелетия до нашей эры, многие прежде главные боги постепенно отходят на второй план, утрачивают свои лидирующие позиции Индра, Агни и Сома. Вместо них на первый план выдвигаются божества, которые прежде будто бы не играли существенной роли. Именно тогда начинает постепенно складываться концепция Тримурти, верховной триады индуистских богов — Брахмы, Вишну и Шивы. Религиозные воззрения, оформившиеся на базе поздневедийских верований и оказавшие впоследствии сильнейшее влияние на индуизм, в науке принято называть брахманизмом. Само наименование происходит от названия жреческого сословия варны, брахманов, представителей социума, наделенных максимальной степенью сакральности и потому обладавших наивысшим авторитетом во всех сферах жизни. Время становления брахманизма относится ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Главным центром развития индийской цивилизации в эти века оказывается междуречье Ганги и Ямуны. Распространение ведийской культуры с северо-запада Индии на восток приводит ко все более регулярным и тесным контактам с неарийским аборигенным населением. Потому и поздневедийская религия, в отличие от верований эпохи Ригведы, и брахманизм, а затем и индуизм, обнаруживают гораздо более сильное влияние аборигенных культов и традиций. Синтез поздневедийской религии и аборигенных верований постепенно привел к оформлению классического индуизма, адептами которого в настоящее время является безусловное большинство населения Республики Индия, а также часть жителей Непала, Бангладеш, Шри-Ланки и даже Юго-Восточной Азии, Сингапур, Индонезия, Малайзия.